Глава 26. Руслан. Мы с Олесей обернулись на голос вездесущей Виты. Она стояла у края лестницы и ухмылялась, глядя на нас. Увидев обращенные на нее взгляды, стала спускаться. Конечно же, она была не одна. Ее подруга Даша вышагивала рядом. «Уже негде уединиться? Прямо на лестнице решил разложить свою новую игрушку?» Скривившись в ехидной улыбке, сладко пропела девушка, проплывая мимо. «Заняться нечем?» – не удержавшись, спросил я. «Не-а», – пропела она и скрылась в очередном пролете. Олеся опустила голову, вдруг смутившись, и слегка отпрянула от меня. Не стал ее тормошить, просто взял за руку и повел дальше. «Не слушай ее, она понятия не имеет, как я к тебе отношусь. Пусть плюется ядом, это не опасно», – сказал я приунывшей Олесе, и она кивнула, но ничего не ответила. На третьем этаже действительно никого не было. Мы заняли угловой диванчик, который стоял спинкой ко входу, так что нас не было видно. «На чем мы остановились?» – прошептал, склоняясь к девушке. Она лишь прикусила губу, опуская смущенно глаза. Но я не дал ей спрятаться от меня. Протянул руку к ее подбородку, поднимая его и ловя ее губы своими. Олеся несмело ответила на поцелуй, как и всегда, заводя меня с полоборота. Вита ошиблась, решив, что я хочу переспать с Олесей, и мне не важно, где и как. На самом деле, мне с ней не хотелось никуда торопиться. Я надеялся, что у нас все будет всерьез и надолго. Поэтому не стал затягивать поцелуй, ведь понимал, насколько меня возбуждает эта скромница. «Расскажи мне о себе. Я ведь ничего о тебе не знаю. Откуда ты и как получилось, что приехала сюда? Кто твои родители и почему о них никто не говорит? Знаю только, что ты любишь рисовать. И, как мы недавно выяснили, преимущественно меня», — посмеиваясь, закончил говорить. «Если тебе действительно интересно», — не реагируя на мое последнее замечание, сказала она. «Да, мне действительно интересно», — ответил я уже серьезно. «В таком случае мне о тебе тоже интересно будет послушать. Я из Нижегородской области, из совсем маленького городка. Ты о его существовании и не знаешь. Мои родители погибли этим летом. Произошел несчастный случай на работе. Мой папа работал инженером на стройке, а мама к нему приехала по какому-то делу». Она сдвинула брови и сжала губы, видимо, борясь с охватившими ее эмоциями. «Я потеряла родителей. А после этого обнаружилось, что у меня есть бабушка. Очень состоятельная и влиятельная. И она знать не желала о моем существовании до тех пор, пока не осталась моим единственным родственником», — продолжила она рассказ. «Она забрала меня к себе, купила кучу вещей и определила в этот интернат для богатых. Так она и позаботилась обо мне и моем образовании, и избавилась от меня до завершения обучения. О ее дальнейших планах на мой счет я не знаю». «Ничего себе! Жесть! Потерять родителей – это тяжело! Но ты никогда и никому об этом не говорила?» – нахмурившись, сказал я. «Но у меня тут до недавнего времени не было очереди из собеседников», – ответила Олеся, скептически глядя на меня. «Прости, я был полным идиотом. Представляю, насколько плохо тебе было. А тут еще я со своими загонами», – раскаиваясь, произнес, крепче обняв свою девочку. Хотелось защитить ее от всего мира, чтобы больше никто не мог причинить ей вред. То, что уже случилось, я отмотать не мог. Зато в моих силах было оградить ее от новых душевных ран. «Это уже прошло. Мы оставили все плохое в прошлом и шагнули вперед. Давай больше не будем об этом», – произнесла она, глядя мне в глаза. «Хорошо», – согласился. «Знаешь, я только сейчас стал понимать, насколько ты сильная. Тебя не сломила смерть родителей. Но, неся такой груз на сердце, ты выдержала и нежелание принять тебя в новый коллектив. Все это глупости. Я сильно переживала, потеряв родителей. Но мне пришлось взять себя в руки и повзрослеть. Очень быстро пришлось это сделать, ведь рядом больше никого не оказалось. Теперь твоя очередь отвечать на вопросы», — сказала, приободрившись, Олеся. «Рассказывай, откуда такая агрессия? Где научился так драться? И почему ты в этой школе главный?» «Хм, думаю, тут лучше начать с родителей», – потер задумчиво подбородок. «У меня папа бизнесмен, как и у многих в этой школе, Но все мое детство он старался не пропадать на работе. Часто мы всей семьей куда-нибудь выбирались. Мама была счастлива, всегда веселая. Она занималась домом, мной и очень любила готовить. И управляла небольшим кафе. У нас была идеальная семья. Но однажды все изменилось. Мне тогда было 12. Я не сразу заметил изменения в семье. Наверное, пришло осознание, что что-то не так, когда мама продала свое кафе и стала заниматься только собой. Отец в это время все больше времени стал проводить на работе. Мама стала часто разъезжать по заграницам, поэтому меня пристроили в эту школу. «Удобно, не так ли?» – невесело улыбнулся. «Это грустно. А что с драками? Тогда с Мироном ведь была не первая. Я еще с 9 лет стал заниматься боксом, а когда оказался здесь, в заперти, на меня накатывали приступы ярости. Я дрался. Часто и много. И всегда побеждал. Так я стал главным в школе. К 14 годам чего-то добился сам. Правда, потом понял, что одними драками ничего не решишь и не построишь. И придумал, как зарабатывать умом», – постучал пальцем по виску. «И что именно ты делаешь, чтобы зарабатывать?» – поинтересовалась она. «Лок, Ефим, занимается разработкой игр и разных программ. А я работаю над их дизайном. Не то, чтобы я хотел с этим связать свою жизнь, но это неплохой заработок». «Круто. Мне тоже нравится дизайн. И раньше я думала, что обязательно пойду учиться на дизайнера. А теперь все изменилось, и я уже в этом не уверена», — сказала Олеся, разведя руки в стороны. «Мне в любом случае ближе IT-технологии, чем дизайн, но я и сам еще не решил, что именно хочу изучать. Думаю, к весне определюсь и буду рассматривать варианты», — поведал девушке о своих планах. «А что случилось у твоих родителей? Почему вдруг ваша жизнь так резко изменилась? Прости, если я лезу не в свое дело», — продолжала задавать вопросы моя любопытная девочка. «Не волнуйся, тебе можно лезть в любые мои дела. Даю тебе свое официальное разрешение», — ответил я ей. «Я и сам точно не знаю, но подозреваю, что отец завел любовницу. Мама узнала и пустилась во все тяжкие. По мне, лучше бы они развелись. Но самое паршивое, что они до сих пор вместе именно из-за меня. Видимо, боятся меня травмировать, как будто сама атмосфера в семье меня не ранит». Олеся прижалась ближе ко мне и обняла. Потянулась ко мне губами, целуя в щеку, в качестве поддержки или утешения. Не знаю, чего именно она хотела добиться, но у нее в любом случае это получилось. Мысли о родителях сразу испарились. И тоска по старым временам улетучилась. Она не спряталась вглубь, а просто куда-то исчезла. Я смотрел во все глаза на сидевшую рядом девушку и поверить не мог в свое счастье. В этот самый момент я понял, что жить нужно настоящим, планировать будущее, а не пытаться вернуть прошлое. Сколько бы я ни старался это сделать, повернуть время вспять невозможно. «Ты знаешь, я рад, что все тебе рассказал. До этого еще ни с кем не делился семейными проблемами. Меня будто отпустило. Знаешь, как говорят, что камень с плеч упал. Я только сейчас ощутил, как это». «Обращайся», — улыбнувшись, сказала Олеся. «Обязательно. Будешь моим личным психологом», — улыбнулся ей в ответ. Я замолчал, и Олеся тоже притихла в моих руках. Какое-то время мы так и сидели молча, причем это совсем не напрягало. И ни она, ни я ни разу не достали из кармана телефон. Мне нравилось, что она не страдает телефонной зависимостью. Иногда это очень сильно раздражает. «Мне с тобой так комфортно, спокойно. Совсем не хочется уходить», – произнесла Олеся. «А куда ты собралась? Еще совсем рано», – ответил я, не планируя ее так быстро отпускать. «Никуда, просто подумала, что время быстро летит, и скоро нужно будет идти к себе. Но мне совсем этого не хочется». «И мне не хочется», – прошептал я, склоняясь, ловя ее пухлые губы своими. Целоваться с Олесей было моим любимым занятием. Это было особенным видом удовольствия. Она становилась настолько близка мне в этот момент, что казалось, мы составляем единое целое. Олеся подалась ко мне, а я, не удержав равновесия, в итоге завалился на диван. И она оказалась лежащей сверху. Причем поцелуй наш так и не прервался. Только теперь она оказалась в положении лидера. Мне даже стало интересно, что она будет делать, поэтому так и остался лежать на месте, не предпринимая никакой инициативы. Зато Олеся сначала смутилась и чуть отстранилась. Посмотрела на меня сверху вниз и сама поджала на мгновение губы, а потом все же прижалась ими к моим в несмелой игре. Не давая ей окончательно смутиться, я схватил ее затылок, прижимая губы крепче к себе, углубляя поцелуй. Мой язык уже хозяйничал у нее во рту, когда я услышал тихий, чуть различимый стон. Я резко втянул носом воздух, быстро возвращая нас в сидячее положение. Слегка отстранил от себя девушку и постарался подумать о чем-то, что отвлекло бы от пошлых мыслей, в которых мы с Олесей одни в четырех стенах. И эти мысли были очень горячие. Страшно было закрывать глаза, где передо мной на кровати практически без одежды лежит Олеся, призывно улыбаясь. Тяжело задышал, стараясь немного успокоиться. Но вид раскрасневшейся, притихшей Олеси, прикусившей нижнюю губу, никак мне в этом не помогал. Она невинно посматривала на меня, будто говоря: «Я такая неопытная, научи меня». Эти мысли сводили меня с ума. Я снова поймал ее губы в плен, даря новый нежный поцелуй. Изо всех сил старался не накинуться на девушку и держал себя в руках. А вот она, в силу своей неопытности, наоборот, закинула руки мне на шею и сама взобралась на колени. «Милая, ты прости», — произнес я, пересаживая ее обратно на диван. «Нам и правда лучше вернуться в свои комнаты, пока ты своей невинной мордашкой не соблазнила меня на неосознанные действия».